Разносит по миру, он гонит меня, и конец этого света ко мне все ближе, день ото дня. Пепел с разрушительной силой гасит мир совершенно другие цвета, и память о том, что было стерто, нам осталась одна пустота. Но я не верю в то, что кто-то знает лучше, чем я, что со мной будет в конце. Наперед, кто проиграет, кому повезет. Сыпанный пеплом от жизни два цвета остались она. Мы эти два цвета смерти уже разделили мир напополам. И все становится черно-белым, скучный мир, где нету даже теней. Чтоб я не делал, говорят, от этого не станет светлее. Но я не верю в то, что кто-то знает лучше, чем я, что со мной будет в конце этого дня. И я не верю в то, что кто-то может знать наперед, кто проиграет.